Параграф 81. Борьба Испании против Рима. Вериат и Серторий. Восстания подвластных Риму народов не прекращались. Уже не раз против Рима поднимались племена галлов на севере, италиков на юге, народов Малой Азии на востоке. Теперь против римского владычества поднялась Испания. Испания выступает против Рима. После пунических войн народы Испании, лузитане, кельтиберы, иберы, были подчинены Риму, а страна превращена в римскую провинцию. Во главе ее стоял наместник Рима, который хозяйничал в стране, как хотел. Восстания против римских угнетателей вспыхивали неоднократно. Еще в 218 году до нашей эры, когда римляне впервые вторглись в Испанию, населявшие ее народы выступили на защиту своей свободы. Борьба испанцев за свою независимость не прекращалась в течение очень долгого времени. Вериат. Одним из первых на борьбу против римлян поднялись лузитане, жившие на месте теперешней Португалии, и кельтиберы, населявшие центральную часть Пиренейского полуострова. Наиболее крупное восстание произошло около 150 года до нашей эры. Оно приняло большой размах, когда во главе его стал простой пастух по имени Вериат. Это был талантливый полководец, к тому же обладавший огромной физической силой. Напрасно римляне посылали против него свои легионы, возглавляемые лучшими полководцами. Вериат их разбивал и беспощадно уничтожал. Так, в 147 году до нашей эры он разгромил войско римского полководца Витилия, значительно превосходившее силы Вериата. Сам Витилий был взят в плен и убит. Долгие годы Вериат успешно вел борьбу против римских захватчиков. Много различных племен присоединилось к нему в этой борьбе. За объединение Испании и успешную борьбу с Римом Вериат был объявлен испанским царем. Но он не хотел носить царской одежды, а выступал в форме простого воина в первых рядах своей огромной армии. За это он пользовался славой вождя всей Испании. Даже римляне не могли не признать способности испанского вождя. Они называли Вериата Ромулом испанского народа, то есть первым, кто пытался создать государство Испании. Делу освобождения Испании от римлян помешали в это время предатели, пробравшиеся в лагерь Вериата. Ночью, когда Вериат спал в своей палатке, убийцы проникли к нему и закололи его кинжалами. Так изменнически был убит лузитанский вождь. 139 год до нашей эры. В это время в центральной Испании борьбу продолжали кельтиберы. Особенно упорно сопротивлялась римлянам крепость Нуманция. Долгие годы осаждали римские войска эту крепость, но безуспешно. Нумантийцы не раз заставляли римлян отступать с позором. Только в 133 году до нашей эры жители осажденного города, переживавшие сильнейший голод, вынуждены были сдаться. Город был разграблен и так же, как Карфаген, разрушен до основания. После падения Нуманции испанцы отступили. Рим снова стал владычествовать в их стране, но ненадолго. Серторий. В 81 году до нашей эры в Испании вспыхнуло восстание против Рима. Возглавил его бежавший от преследований Суллы в Испанию республиканец Серторий. Серторий собрал из разных испанских племен большое войско. Он ввел военный строй на римский лад, открыл школы для военного воспитания испанской молодежи, подобрал хороших помощников и командиров. Из них особенно прославился победами над римлянами Гертулей. Рим посылал против Сертория крупные военные силы во главе с лучшими полководцами. Но Серторий всегда одерживал победы. На глазах у римского полководца Помпея он брал город за городом. В одной битве на восточном побережье Испании Серторий едва не взял в плен самого Помпея, который спасся бегством. Воюя с римскими полководцами, Серторий боролся с ненавистной ему диктатурой Суллы. В этой борьбе Серторий опирался на испанский народ, которому он за помощь в войне с Римом обещал свободу. Кроме того, Серторий заключил союз с царем Понта Митридатом, который также выступил против Рима. Около 10 лет длилась война испанцев с Римом. Дальнейшей борьбе испанского народа постарались помешать предатели. Как и во время борьбы с Вериатом, так и теперь против Сертория организовалась группа предателей-заговорщиков. В 72 году до нашей эры эти предатели убили Сертория во время пира. В испанских войсках начались беспорядки. Рим воспользовался этим и расправился с восставшими. В 71 году до нашей эры восстание было окончательно подавлено. Но на этом борьба испанцев за свою независимость не закончилась. Борьбу против Рима они продолжали и позднее.